В связи с избранием Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, в последнее время представители политических партий, организаций и учреждений разных стран посетили наши посольства в своих странах. К фотопортретам великого вождя Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира, картинам с их изображениями возложили корзины и букеты цветов секретарь ЦК Компартии Российской Федерации, председатель движения за освобождение Сантоми и Принципи Социал-демократической партии, национальный председатель Народной прогрессивной партии Нигерии, генсек Итальянского комитета по изучению идей Чуче, генсек Итальянского Миланского центра по изучению идей Чуче, исполнительный директор Кувейтской подрядно-торговой компании Dream Al Mustaqbal и другие.